Пока мы рассказывали ребятам обо всем, что удалось узнать, пока собирали нужные вещи и заканчивали последние приготовления, Картер отправился проверять дорогу. Сам он, как оказалось, пеших троп до нужного места не знал, потому и решил пока поискать наиболее быстрый и легкий маршрут. На сборы у нас ушло около 2 часов, и вскоре мы уже всей компанией, включая горданку, плыли к берегу. Вот только потоптавшись несколько минут на суше, Диар вдруг развернулся к Анимори, картина щелкнул пальцами, и ее словно тонкой паутиной опутало активированное подчиняющее плетение. «Прости, Мора, но я не могу рисковать», — сказал он, подарив ей виноватую улыбку. «Ты же обещал!» — воскликнула девушка. «И выполнил свое обещание», — ответил он, давая стоящему рядом Лимиту знак уводить пленницу. «Ты ведь сошла с нами на берег». «Я имела в виду другое». Зло выпалила девушка и даже попыталась вырваться из захвата темноволосого мага, но не смогла. Плетение Диара окутало ее, как вторая кожа, и теперь именно он управлял каждым ее движением. «Усвой этот урок», — бросил принц. «Впредь будешь лучше обдумывать формулировки в договорах». После Ди перекинул узел управления своим плетением Лимиту и со спокойной душой отправил их с Морой обратно на корабль. Таким образом, мы оказались свободны от ненужного внимания горданки, пусть при этом и остались без одного мага. «Ну что ж, друзья, а теперь будем ждать нашего провожатого», — резюмировал Диар. «Только прошу, никуда не отходите». Скалистый берег, на котором мы высадились, окружали холмы. Их покрывала густая растительность. Ветвистые деревья, обладающие листвой лилового цвета, колючие кустарники, самые разнообразные травы. Сама береговая линия была покрыта мелкими округлыми камушками, ходить по которым оказалось очень неудобно. День выдался жаркий, ветра почти не чувствовалось. И уверена, сейчас каждый из нас отдал бы многое, чтобы хоть на несколько минут окунуться в прохладную морскую воду. Но все понимали, что подобная слабость легко может стоить жизни. Мы все собрались вокруг того самого бревна, возле которого не так давно беседовали с Картером, и прикрылись созданным общими усилиями защитным щитом. Он оказался мощным, и, по словам Диара, должен был уберечь нас от всего, включая нападение целой стаи злобных драконов. Вот только штука эта требовала немало сил для своего поддержания, потому и была завязана сразу на всех нас. С корабля мы прихватили с собой запас еды на несколько дней. Минимум оружия, плащи, способные защитить как от холода, так и от дождя. Я взяла с собой ту самую книгу о драконах, собираясь показать ее тем, с кем придется говорить. Шейла прихватила весь запас целебных снадобий, что успела сделать за время нашего плавания. И, судя по ее сосредоточенному лицу, часть этих средств нам точно пригодится. «Чего ты такая бледная?» — спросила я, глядя на целительницу. «Лучше тебе не знать», — отмахнулась она и теснее прижалась к боку сидящего рядом Этери. Тот только тяжело вздохнул и обнял непривычно нервную целительницу за плечи. «Ты что-то видела? На нас нападут?» — не могла промолчать я. «Да, Элли», — кивнула ясновидящая. «Но не проси подробностей. Все слишком сумбурно. Этого можно избежать, но в таком случае перестроится вся линия будущего. А пока события развиваются именно так, как нужно». Увы, именно в этот момент над деревьями появилась черная фигура Картера, и на расспросы и размышления уже не осталось времени. Дракон приземлился недалеко от нас, кивнул ребятам и уставился на меня. «Идти не очень далеко», — услышала я в своей голове. «Но мне сложно судить, ведь этот путь обычно преодолеваю иным способом. Я буду сопровождать сверху. Скажу, если замечу других драконов. Но сразу хочу предупредить, здесь не все адекватны. Если нападут, отбивайтесь, не думая. Своих я смогу остановить. Но они вряд ли сюда нагрянут». и больше ничего говорить не стал. Просто взмыл в воздух, сделал над нами круг и направился к ближайшему ущелью. Ну а нам не осталось ничего другого, как отправиться за ним. Ди шел первый, при этом крепко держа меня за руку, а вот последним идти выпало Моргану, как земному магу. Все-таки в данных условиях его сила могла оказаться наиболее полезной. По дороге мы не разговаривали. Во-первых, все важное успели обсудить еще на корабле. А во-вторых, не хотелось привлекать к себе внимание обитающих в этих лесах тварей. Картер перелетал с поляны на поляну, иногда приземлялся на выступы камней. В местах, где деревья росли особенно густо, он просто кружил над нами, указывая направление через мысленный контакт. Пользуясь тем, что удавалось переговариваться и на расстоянии, я попыталась выяснить у дракона что-нибудь об этом месте, его собратьях и о городе, куда он нас вел. Но тот рассказывать отказался, заявив, что эта болтовня мешает ему сосредоточиться. Назвать наш путь тропинкой даже у самого матерого путешественника не повернулся бы язык. Не было здесь протоптанных дорожек, потому что никто из разумных существ тут пешком не передвигался. За исключением мелких зверей. Вот их в этом лесу оказалось много. Несколько раз мне на глаза попадались любопытные белки, зайцы. Однажды даже успела заметить мелькнувший за деревьями лисий хвост. Птиц же в этом царстве живой природы обнаружилось и вовсе великое множество. Их ненавязчивое щебетание вместе с тихим перешептыванием леса делало атмосферу по-настоящему сказочной. Не знаю, сколько времени мы провели в пути, но когда Селима начала клониться к закату, Диар объявил привал. Картер возражать не стал. Наоборот, спикировал на облюбованную нами полянку с поваленными деревьями и устроился рядом со мной. «Будешь копченое мясо?» — спросила я, обратившись к дракону. Тот хмыкнул, но пасть все же открыл, предлагая мне опустить кусочек лакомства прямо туда. Жевал этот зверь странно, а когда доел, издал нечто похожее на мурлыканье и вдруг уложил голову мне на колени и даже глаза прикрыл. «Вкусно?» — спросила, глядя на него со смесью веселья и умиления. Удивительно, но этот монстр не пугал меня ни капли. «Еще бы!» — отозвался он в моей голове. «Это тебе не сырого зайца жевать». «А яблоко хочешь?» «Яблоки ешь сама». Но тут наша идиллия была нарушена появлением от чего-то раздраженного Диара. «Слушай, чешуйчатый, а ты не обнаглел?» — спросил принц, усаживаясь рядом со мной на бревно. «Ни капли». Бросил тот в ответ, но я не стала озвучивать его слова. «Далеко еще?» — спросила у дракона. «Половину пути точно прошли». Лениво отозвался он, а приоткрыв один глаз, добавил. «Но я чую других. За нами пока только наблюдают. Ждут момент для нападения. Сейчас они далеко, но это вас не спасет». Информация была немедленно передана ребятам. А Ди сразу позабыл, что имел к дракону какие-то претензии. Неудивительно, что привал оказался тут же свернут, а мы двинулись дальше. Вот только лес уже перестал казаться мне сказочным. Теперь я видела его иным, злым, жутким местом, где за каждым деревом может поджидать опасность. Но если сразу после сообщения Картера мне стало просто не по себе, то с наступлением темноты сознание начало накрывать настоящий страх. Когда светило окончательно скрылось за горизонтом, а на небе показались первые звезды, Диар дал знак остановиться и жестом подозвал к нам улетевшего чуть вперед дракона. «Картер», — начал Диар, когда черный ящер опустился рядом с нами. «Сколько их?» 10. Услышала я его ответ и сразу передала принцу. «Есть смысл бороться. Или лучше усилить защиту и продолжить путь? Далеко до твоего города?» «Город совсем рядом», — Но они не дадут пройти, пока их останавливает только мое присутствие. Если уйду звать подмогу, они сразу нападут». Диар выслушал озвученные мной слова дракона и на некоторое время отвернулся к ребятам, явно раздумывая над ситуацией. «Сколько тебе нужно времени, чтобы привести тех, кто поможет? И станут ли нам вообще помогать?» — спросил он наконец. «Станут. Те, кто за вами следит, отщепенцы. По сути, звериного в них больше, чем человеческого. Но меня они знают и уважают, потому не трогают», — пояснил дракон. «Подмогу приведу так быстро, как только смогу. На все манипуляции уйдет не меньше получаса. За это время они вас растерзают». «Другие варианты есть?» — спросил принц, когда я передала ему слова дракона. «Можно подождать, пока меня отправятся искать», — предложил Картер. «Это случится дня через 3, не раньше. Выдержит ваша защита». Я снова передала его слова, но уже знала ответ. «Нет», — сказал Диар. «Но на полчаса в режиме отражения нападения ее точно хватит. Так что лети, друг, и знай, что мы на тебя надеемся, и от тебя сейчас зависят наши жизни». «Не только ваши жизни, белобрысый», — бросил дракон. «Но, вероятно, и наше будущее». После чего рванул вверх и тут же исчез в сгустившихся сумерках. Его последнюю фразу я передала в точности, но Ди даже не думал обижаться на Белобрысова. Да и о каких обидах могла идти речь, когда на нас в любую минуту могли напасть 10 агрессивно настроенных летунов.